Если человек хочет знать, кто учитель и где живет он ради любопытства, то такое любопытство ничего, кроме вреда, принести не может. Но если человек принял учение и серьезно взялся за изучение его, то для него становится ясным, что истинный учитель может прийти лишь из того единого источника, откуда приходили в мир другие учителя человечества, из того источника, откуда исходят всякое благо, всякая помощь и все заботы о развитии человечества. Что касается имени учителя, то для познавшего истину оно имеет второстепенное значение, ибо он знает, что каждый учитель уже много раз приходил на землю, принимая всякий раз иное имя, и какое имя он пожелает принять теперь, кроме него, никому неизвестно. Познавший истину знает, что многие исторические личности, которые приходили в мир под разными именами, иногда несли в себе одну и ту же духовную сущность. Необходимо принять учителя и его учение сердцем, тем высшим сознанием человека, которое все знает, которое ошибок не делает и которое допытываться об имени учителя не станет. Тот, кто не может принять учителя сердцем, желая постигнуть его умом, и прежде чем принять его, удостовериться, есть ли он тот самый, которого в своем воображении представил себе, тот, и зная имя учителя, его не примет. Христиане ждут прихода Христа. Евреи ждут Мессию. Магометане ждут Мунтазара. Буддисты ждут Майтрею. Последователи Зороастра ждут Цаошьянта. Индусы ждут Калки Аватара. Новое учение говорит о наступлении эпохи Майтреи. Значит ли это, что только буддисты окажутся правыми, а все остальные ошибутся? Нисколько. Теперь наступила пора объединения всего человечества, для чего и дается ему единое мировое учение. Явится один учитель, один спаситель мира, но всякий ждущий и принимающий его сердцем своим увидит его в таком виде, в каком он ждет его. Христианин увидит его в образе Христа, магометанин в виде Мунтазара, буддист – Майтреей, индус – Калки Аватаром и так далее. Из этого явствует, что имя учителя – вопрос второстепенный, ибо все те имена, которыми люди называют бывших учителей и грядущего учителя, суть – имена не собственные, но нарицательные. Христос, Майтрея, Калки Аватар, Мунтазар и Мессия обозначают Спасителя мира, единую высочайшую индивидуальность, но каждый народ и каждая страна знали этот великий облик в соответствующем воплощении. Поэтому не будем спорить об именах. Если учение говорит о наступлении эпохи Майтреи, то это потому, что так в высших сферах, руководящих нашей судьбой, давно уже решено и предсказано человечеству тысячелетия тому назад. Нам ли высказывать по этому поводу свои соображения, свое согласие или несогласие с таким решением наших руководителей? Мы можем лишь с благодарностью принять новую эпоху, ибо в ней наше спасение. От века миру сужденный и в наши дни ожидаемый великан, владыка. Ты есть обещанный всеми пророками и всеми писаниями спаситель мира и избавитель человечества от сетей и козней дьявола. Под твоим мощным водительством твое светлое воинство победит дракона, змея древнего, извечного врага и губителя рода человеческого. Владыка сострадания и любви к обнищавшему и разъединившемуся человечеству, к тебе обращаю мольбу мою, прими меня в твое победоносное воинство и в число тех, которых ты поведешь в светлую страну твою, в обещанный писаниями новый Иерусалим. Зажгу светильник духа моего, и буду во тьме жизни мудр, зорок и бодр, чтобы не проспать час прихода твоего. Владыка, помогу стране твоей, дух мой облечен в кольчугу бесстрашия. Ярко горит на щите звезда твоя, приму в щит все стрелы противников твоих, хочу помочь тебе. Помогу строить твою страну во имя Матери Мира и Отца моего. Владыка, возьми достояние мое, если оно пригодно тебе. Владыка, дай силу моему сердцу и мощь руке моей, ибо я слуга твой. В лучах твоих я пойму вечную правду сущего, в голосе твоем я услышу созвучие мира. Владыка, я отдаю тебе мое сердце, принеси его во имя спасения мира. Владыка, пошли волю твою, или дай, или возьми. С тобою вместе будем различать мои западни. Вместе будем усматривать мои решения вчерашнего дня. Сыт я сегодня, и ты лучше меня знаешь количество пищи на завтра. Не преступлю волю твою, ибо могу получить лишь из твоей руки. Люблю тебя, Господи, и предан тебе, Владыка, и чту тебя, Учитель.